Маша Вепринцева не допустит, чтобы с ним летела другая. И именно из своих карьерных соображений. Так ему казалось. Впрочем, люди всегда слышат не то, что им говорят, и видят не то, что им показывают, а то, что им удобнее или приятнее видеть или слышать. Показывают, к примеру, бандитов. Да не тех, которые когда-то скакали по Шервудскому лесу, а вполне реальных, которые нынче скачут в ленд-крузерах между казино «Метелица» и казино «Голден Пэлас». Показывают бандитов. А зрители видят чудесных молодых людей в чудесных автомобилях и в окружении чудесных красоток. Молодые люди любят детей и собак, родителей любят и жен. Несправедливость мира приводит их в негодование. И благородная борьба парней за хорошую жизнь кажется как раз робингудовской. И в конце все плачут, потому что злые и продажные люди убивают их, светлых и благородных. И уже никто не слышит режиссера, который пытается объяснить собравшимся, что он имел в виду совсем не это, что он хотел продемонстрировать миру губительность, насилие и беззаконие, что вся внешняя красота жизни героев – это миф, блеф, утренний туман, а впереди только опустошение и гибель. Да и уверения эти кажутся по меньшей мере странными. И зрители как будто снисходительно похлопывают режиссера по плечу. «Ладно, ладно, мы все понимаем, не маленькие. Они же чудесные парни, особенно вот этот, который в следующем фильме уже играет Христа. И перевоплощение это загадочно, странно, немыслимо, но у кинематографа свои законы». «Ну что?» — спросил искуситель Родионов. «Звонить Юле или нет?» И Маша Вепринцева согласилась. «Конечно, звонить. Она не может остаться. И ей даже подумать страшно, что ее шеф полетит в командировку не с ней, а с подругой. Она сдаст Лерку Юле, если та согласится, купит билет Сильвестру и как-нибудь все обойдется. Только как? Как?» Беда пришла с той стороны, про которую Маша совсем забыла. И по сравнению с тем гадким телефонным звонком оказалась настоящей катастрофой, и тревога, которую невозможно было унять, накрыла ее с головой. Она все думала, что мне теперь делать. Маша думала так в метро, когда ехала на работу, думала, когда варила кофе, думала, когда разговаривала с Родионовым, что мне теперь делать. Да-да, сейчас она их спасет, обезопасит, а потом... Что они все станут делать потом, когда неизбежно придется возвращаться? Она останавливала себя, потому что точно знала, что все равно ничего не придумает, и начинала думать сначала. И это было мучительно и трудно. В конце дня с извинениями, книксинами, приседаниями или питанием благодарственных слов она отвезла Леру на дачу Марковых, где ее приняла немного недоумевающая Юля, впрочем, вполне доброжелательная. Лерку тут же увели в дом, и она, как образцовый детсадовский ребенок, сразу пошла туда и даже оглянулась и помахала ладошкой, все еще пухлой, все еще младенческой. И Маша чуть не зарыдала, словно прощалась с ней навсегда. Юля, удивившись еще больше, уверила ее, что с девочкой ничего не случится, и пригласила Машу на чашку чая. И все это было так далеко от Машиной собственной жизни. Устроенный давно налаженный быт, ухоженный яблоневый сад, газоны, большая добродушная собака, которая, прислушиваясь к их разговору, задрала и смешно наставила одно ухо. А на следующее утро они улетели в Киев. Мрачный Родионов, похохатывающий Вестник, подавленная Маша и ликующий Сильвестр Иевлев, которого взяли в большое путешествие. Если бы Маша Вепринцева знала, что ждет их в этом самом путешествии, она заперла бы своего сына на замок в квартире, где летом всегда было жарко, а зимой холодно. Но она не знала и только 10 раз повторила сыну, чтобы он вел себя прилично. Комната оказалась огромной. Зал, а не комната. И в ней было как-то слишком ампирно, как на ухо Маша заметил Родионов. Позолота на позолоте, позолота на штофных обоях, на резных спинках стульев, на рамах внушительных картин. Ничего, кроме внушительности, картины не отображали, и художников, чьими фамилиями они были подписаны, Маша не знала. Один попался смешной. Его звали Григорий «Пробей голова». Маша долго рассматривала его картину, прислушиваясь к голосам, которые то нарастали, то утихали у нее за спиной. Народу было много, и все сплошь местные и столичные знаменитости. Картина висела на стене полукруглой веранды, примыкающей к залу. Григорий же «Пробей голова» отобразил на своем полотне белостенную хату с подсолнухами и мальвами в палисаднике. На лавочке перед хатой стояли горшки и крынки, пузатые и вытянутые, покрытые чистыми марлицами, и простоволосые, и всякие. Картина Маше нравилась. Конечно, она была несколько тяжеловата, но там было так много тягучего и теплого, как мед, солнца, так осязаемо была нагрета лавочка, так весело побелена хата, так живописны подсолнухи и мальвы, что в нее хотелось нырнуть. Сидеть на теплой лавочке, свесив босые пыльные ноги, жмуриться, слушать гудение пчел над ухом, лениво отмахиваться от мух, лузгать семечки, выковыривая их из улыбающейся подсолнуховой морды. И больше ничего, ну ничего не надо. «Да в том-то и дело, что я не знаю!» — послышался вдруг громкий шепот. Маша посмотрела в сторону резной двери, возле которой висела сказочная картина. Шепот доносился оттуда. «Понятия я не имею. Когда ее представляли, я не расслышала. Но, по-моему, это прислуга. Да не знаю я. Вот как теперь быть? За общий стол ее сажать или нет? Лидочка, как бы узнать, а?» И главное, у него не спросишь, он же писатель, вдруг обидится. Маша Вепринцева, сообразив, что речь идет о ней, и именно про нее не знает, прислуга она или нет, покраснела до ушей, до корней волос. Картина с ухмыляющимся подсолнухом была забыта. Кровь вдруг шумом ударила в барабанные перепонки, как морской прибой. Она и не знала, что кровь может так шуметь. Нужно найти Сильвестра и уйти в свою комнату. Она не станет ничего объяснять, она быстро уйдет, и все. Маша пощупала руками щеки. Шепот за дверью все продолжался, и ей хотелось дослушать из каких-то мазохистских, уничижительных соображений, но дослушать ей не дали. «Как вам картина?» — спросили за спиной. И Маша быстро обернулась. Позади нее стояла Катерина Дмитриевна Кольцова, жена олигарха и губернатора, и, говорят, даже будущего кандидата в российские президенты, которого Маша еще не видела. Про олигарха, как и кандидата в украинские президенты Головко, гостям было сказано, что они заняты и будут только к ужину. «По мне, так слишком много краски. А вам как?» «Мне нравится», — сказала Маша быстро. «Извините меня, Катерина Дмитриевна, я должна найти своего сына». «А что его искать? Ваш сын на лужайке за домом гоняет мяч вместе с нашим сыном», — безмятежно ответствовала Катерина. «Они там морс пьют. Я сама видела, как его понесли. Хотела побежать и тоже выпить. Такая жара». а здесь почему-то одно спиртное». И она кивнула в зал, где, как в большом аквариуме, неторопливо плавали гости. От рыб они отличались тем, что еще разговаривали, шептались, смеялись, пожимали плечами и закатывали глаза. «Нужно быстро изобрести какой-то предлог, чтобы уйти», — сказала себе Маша. «Сейчас жену». «Хотя подсолнухи хороши», — как ни в чем не бывало, продолжала жена олигарха. «Особенно вон тот, здоровый». «Аркадий Воздвиженский ваш муж?» «Нет», — резко ответила Маша. «Он мой начальник». «Да ну», — удивилась жена олигарха. «А похож на мужа?» Спрашивать было нельзя. Но Маша, черт тебя подери, Маша все-таки спросила. «Почему на мужа?» Катерина Кольцова очертила в воздухе неопределенный круг бокалом, который держала в руке. «Не знаю. Он все время смотрит в вашу сторону и делает бровями вот так». Она показала, как Воздвиженский делает бровями. «Мой тоже всегда так делает, когда на приемах не знает, чем заняться. Мы называем это невещественные знаки. Это из Гончарова, помните?» Маша метнула на нее быстрый взгляд. Жена олигарха была в льняных брючках и в какой-то финтифлюшке, до того простой и незатейливой, что становилось абсолютно ясно, каких денег стоит ее скромный летний наряд. Маша Вепринцева в пиджачной паре чувствовала себя рядом с ней, как текстильный комбинат по производству солдатского сукна, рядом с витриной брюссельских кружев. Еще ей казалось, что она красная и распаренная, как сахарная свекла в горшке. А эта самая жена олигарха была прохладной и свежей, как летний бриз. Или бриз морской? А что тогда бывает летним? Ветерок, дуновение, порыв, посад, муссон, торнадо, ураган Гретхен. «Мам!» — завопил где-то поблизости Сильвестр Иевлев. «Мам! А можно мы с Мишкой в настольный теннис поиграем?» Маша не видела Сильвестра и не могла понять, откуда он вопит, поэтому закрутила головой во все стороны, пытаясь его обнаружить, и не обнаружила. «Они за кустами», — сказала Катерина Кольцова. «Там вроде бассейн». Она пристроила на перила свой бокал, сбежала по широким и гладким ступеням в сад и моментально полезла в кусты. Маша Вепринцева вдруг подумала, как хорошо, наверное, быть Катериной Кольцовой. Как хорошо быть настолько уверенной в себе, чтобы не обращать совсем уж никакого внимания на то, как ты выглядишь со стороны и что о тебе подумают окружающие. Следом за Катериной Маша вышла на английский газон и зажмурилась. Здесь было очень много солнца, гораздо больше, чем на прохладной полукруглой веранде. И оно сразу приятно и нежно защекотало шею, и спине стало жарко под бронетанковым пиджачным сукном. «Мам, ты где?» «Я здесь». «Мам, я тебя не вижу». «Я тоже тебя не вижу». «Да вот же я, вот!» «Лезьте к нам», — подала голос Катерина Кольцова. «Прямо через кусты. Они не слишком густые». Маша покорилась и полезла. Кусты затрещали, как ей показалось, очень громко. Листья полезли в глаза, и она проломилась на ту сторону живой изгороди как раз в тот момент, когда на веранду вышла хозяйка дачи Мирослава Цуганг-Степченко, которая никак не могла решить, прислуга Маша или нет, и сильно из-за этого переживала. С ней были две прекрасные дамы и один джентльмен, значительно менее прекрасный. Все трое с изумлением уставились в пролом в кустах, который устроила Маша Вепринцева. «Господи!» — с громким недоумением сказала одна из дам. «Что там такое?» «Это я!» — зачем-то откликнулась Маша и из-за кустов глупо помахала рукой. «Извините меня, пожалуйста!» Дама пожала плечами и приподняла безупречной формы брови, впрочем, быстро их опустила, как пить дать, косметолог запрещал мимические ужимки во избежание ранних морщин. Ее звали Лида Поклонная, и она была актрисой. Никто не знал, в каких фильмах и спектаклях она играла. Зато все знали, что она жена знаменитого Андрея Поклонного, героя многочисленных телевизионных сериалов, концептуальных и массовых кинокартин, спектаклей, постановок, шоу и даже новейших эпопей. Про звездную пару писали газеты и журналы, их фотографии помещали на обложках, об их личной жизни судачило и за них переживало большинство населения державы, которое хлебом не корми, дай за кого-нибудь попереживать.